В конце концов он тихо спросил, это ваша собственная идея? Моя и моего свекра. Она заметила, что дыхание у нее участилось. Альберта Гильструпа? Да. Кроме нас двоих и моего мужа, больше никто об этом не узнает. Для нас чревато не меньшим ущербом, чем для вас, если информация просочится. Я что-то сказал или сделал? Простите. Что дало вам и вашему свекру повод думать, будто я соглашусь на сребреники? Он поднял взгляд, и Рагнхильд почувствовала, что краснеет. Впервые за много лет. Откажемся от десерта? Он взял салфетку с колен, положил на стол рядом с тарелками. У вас есть время подумать, прежде чем дать ответ, Юн, пробормотала она. Подумать о себе. Ведь это шанс осуществить мечты. Слова фальшью резанули даже ее собственное ухо. Юн сделал официанту знак принести счет. И какие же это мечты? Мечты стать коррупционером, мерзким отступником, разъезжать в шикарном автомобиле, меж тем, как все человеческое в тебе лежит в руинах? Его голос дрожал от гнева. Такие у вас мечты, Рагнхильд Гильструп. Она не сумела ответить. Я слепец, сказал он. Знаете, когда я вас увидел, я думал, что вижу совсем другого человека. Вы увидели меня, прошептала она, чувствуя, что ее охватывает дрожь, та же, что в лифте. Что? Она продолжала уже громче. Вы увидели меня. А сейчас я вас оскорбила. «Мне очень жаль». Повисло молчание. И ей казалось, будто она погружается в воду, где чередуются холодные и горячие слои. «Давайте забудем все это», — сказала она, когда подошедший официант выхватил карточку у нее из рук. «Это не важно. Для нас с вами. Пойдемте в парк, погуляем. Я... Пожалуйста!» Он с удивлением смотрел на нее. «В самом деле?» Как этот взгляд? Он же видел все, мог удивиться. Рагнхильд Гильструп глядела в окно Холменколлинской виллы на темный прямоугольник далеко внизу, Фрогнер-парк. Там началось это безумие. Минула полночь, автобус запаркован в гараже, и Мартина чувствовала приятную усталость — но и удовлетворение. Она стояла на тротуаре возле приюта, на узкой темной Хеймдалсгатта, ждала Рикарда, который пошел за машиной, как вдруг за спиной хрустнул снег. «Привет!» Она обернулась, сердце замерло. В свете единственного уличного фонаря виднелся силуэт крупной фигуры. «Не узнаете?» Сердце стукнуло раз. Другой, третий, четвертый. Она узнала голос. «Что вы здесь делаете?» — спросила она, надеясь, что по голосу не слышно, как она испугалась. «Узнал, что сегодня вечером вы работаете в автобусе и что около полуночи его паркуют здесь. В деле, как говорится, произошел сдвиг. Я кое о чем поразмыслил». Он стал так, чтобы свет падал ему на лицо, которая выглядела жестче и старше, чем ей запомнилось. Странно, как много всего можно забыть за сутки. И у меня возникли вопросы. «Не терпящие отлагательства?» — спросила она, улыбнулась и заметила, что лицо полицейского смягчилось. «Вы кого-то ждете?» — спросил Харри. «Да, Рикард отвезет меня домой». Она взглянула на сумку на плече полицейского. Сбоку надпись «Ед». Но на вид до того старое и изношенное, что к модному ретро отношения никак не имеет. «Вам надо купить новые стельки для кроссовок, которые у вас в сумке», — сказала она. Он недоуменно посмотрел на нее. «Не надо быть Жаном Батистом Гринуем, чтобы учуять запах», — сказала она. «Патрик Зюскинд, парфюмер». «Читающий полицейский». Солдат армии спасения, читающий об убийствах. Что, увы, возвращает нас к моему делу. Перед ними остановился Saab 900. Боковое стекло беззвучно скользнуло вниз. «Едем, Мартина?» «Минутку, Рикард». Она обернулась к Харри. «Вам куда?» «В Бишлет, но я...» «Рикард, не возражаешь подбросить Харри до Бишлета? Ты ведь тоже там живешь?» Рикард смотрелся в темноту и уныло сказал: «Конечно». «Идемте». Мартина протянула Харри руку. Он с удивлением взглянул на нее. «Ботинки скользкие», — шепнула девушка, схватив Харри за руку, и почувствовала, как эта сухая теплая ладонь стиснула ее руку, словно опасаясь, что она упадет сию же минуту. Рикард вел машину осторожно, поглядывая поочередно то в боковое зеркало, то в зеркало заднего вида, будто ждал нападения. «Я вас слушаю», — сказала Мартина, сидевшая впереди. Харри откашлялся. «Сегодня стреляли в Юна Карлсона». «Что?» — невольно вырвалось у Мартины. В зеркале Харри перехватил взгляд Рикарда и спросил: «Вы уже слышали?» «Нет», — ответил тот. «Кто?» — начала Мартина. «Мы не знаем, но и Роберт, и Юн...» «Это как-то связано с семьей Карлсон?» «Думаю, мишенью все время был только один», — сказал Харри. «В смысле?» «Киллер отложил отъезд. По-моему, он обнаружил, что застрелил не того. Умереть должен был не Роберт, не Ро... Вот почему мне нужно поговорить с вами. Думаю, вы можете дать ответ, правильно ли моя версия». «Какая версия?» «Что Роберт погиб, так как на свою беду подменил Юна на дежурстве на Эгерторг». Мартина обернулась, ошеломленно воззрилась на Харри. «Вы занимаетесь графиком дежурств. Когда был у вас первый раз, я заметил, что график висит на доске внизу. И каждый мог видеть, кому в тот вечер полагалось дежурить на Эгерторг. Там значился Юн Карлсон. Как...» «Я зашел после больницы, проверил. Там действительно значится Юн. Но Роберт и Юн поменялись уже после того, как график напечатали, верно?» Рикард свернул со Стенсбергатта к Бишлету. Мартина прикусила нижнюю губу. «Замены на дежурствах не редкости. Если они меняются между собой, я далеко не всегда знаю об этом». Рикард вырулил на Софиесгатте. Глаза у Мартины расширились. «Вспомнила. Роберт позвонил мне. Сказал, что они с братом поменялись, и мне ничего делать не надо. Вот почему я и не подумала об этом сразу, но...» «Но тогда, получается, Юн и Роберт очень похожи», — сказал Харри. «А в форме вдобавок вечер и снегопад», — вполголоса проговорила Мартина, как бы обращаясь к самой себе. «Я хотел спросить, не звонил ли вам кто-нибудь насчет графика дежурств, особенно по поводу того вечера?» «Не припоминаю», — сказала Мартина. «Подумайте. Постарайтесь вспомнить, а я завтра позвоню». «Хорошо», — кивнула Мартина. Харри смотрел ей в глаза и при свете уличного фонаря снова обратил внимание на необычную форму зрачков. Рикард резко затормозил. «Откуда вы знаете?» — удивился Харри. «Что знаю?» — быстро переспросила Мартина. «Это я водителю». «Откуда вы знаете, что я живу здесь?» «Вы же сами сказали», — отозвался Рикард. «Район мне знаком, я тоже живу в Бишлете».